Он не имел никакого понятия о праве вообще и об административном праве в частности. Будучи по натуре добросовестным, он не считал лишним посвятить хотя бы одно утро изучению своих новых обязанностей. Но скоро он закрыл книгу. «Вся эта теория, — решил он, — нужна же только практика». И он вышел, чтобы полюбоваться Пиренеями, которые холодно поблескивали в слабом утреннем свете. Ну, как нарочно дилижанс опаздывал на час. Была уже почти ночь, когда приехали в Советер, где была первая остановка. Оливье выпил стакан горячего красного вина в гостинице «Тионвиль». Дальше поехали с тремя пассажирами, двумя женщинами-басками, закутанными в черные плащи с капюшонами, и старым дремлющим священником. Когда раздвигался кожаный занавес и пробивался огонь фонарей, Оливье видел лица этих женщин, белые как воск. Дорога шла вверх. Это чувствовалось по холоду, который становился все резче и резче. Непрерывное журчание слышалось вместе со стуком колес. С правой стороны протекал поток, которого не было видно. Внутри дилижанса храпел священник. Одна из женщин, старая, молилась, перебирая четки. Другая, совершенно неподвижная, вероятно, спала. Оливье думал о себе. Потом, когда они проезжали какое-то жуткое ущелье, где отчаянно выл ветер, он подумал о дамах де Меркер, которые должны были в скором времени его навестить. «Я поеду их встретить в Пюйо, и они, несчастные, умрут от страха одни на этой дороге». Около 8 часов лошади прибавили ходу, они почувствовали конюшню. Несколько огней блеснуло в темноте. Подъезжали. — Да, — сказал себе Оливье, — когда подумаешь, что есть подпрефектуры, которые называются Фонтенбло или Тулон. Дилижанс остановился. — Что есть у вас предъявить? Из дилижанса в ответ на это раздался смех. Оба акцизных чиновника бросили служебный язык и заговорили по-баскски. Кучер слез. Одна из женщин вынула из корзинки бутылку, которую распили тут же в темноте. Оливье улыбнулся. Небольшой доход, получается, должно быть в Вилле-Леоне от акциза. Надо все это привести в порядок. До сих пор он был в восторге от своего инкогнито. Он подумал, что произведет большой эффект, сказав кучеру: «Вы меня высадите около подпрефектуры». «Уж, конечно, я не сделаю крюка», — грубо ответили ему. «Я вам скажу, когда нужно будет слезть». И дилижанс поехал дальше. Внезапная остановка. «Вам пора выходить. Вас ждут», — сказал кучер, раздвигая занавеску. Действительно, его ожидали. Какая-то темная тень подошла к Оливье и властно забрала его чемодан. Подпрефект Вилле-Леона, не говоря ни слова, последовал за проводником. Они пошли по аллее, окаймленной обнаженными деревьями, качающими голыми ветками. Между ветками скользила луна. Боже мой! Та же самая луна, которую он видел между башнями святого Сульпиция.